Южно-Хамдженский провинциальный историко-революционный музей реконструирован как комплекс воспитания людей в духе революционных традиций. Его торжественное открытие состоялось при участии руководящих работников провинции, коллектива музея, строителей и трудящихся. Там с речью выступил председатель Южно-Хамдженского провинциального парткома.